эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по Случчине. Нават сёння, абнесены плотам, з павыбіванымі шыбамі, з праваленым дахам і скасабочаным порцікам, Грозаўскі палац Міржыеўскіх глядзіцца сапраўдным гаспадаром наваколля. І гаспадарчыя пабудовы мясцовага калгаса, і тыповы будынак школы толькі падкрэсліваюць ягоную прыгажосць і веліч. Палацу не пашанцавала з новымі ўладамі. Да 70-х тут была школа, пасля яна пераехала ў новы будынак, а палац быў аддадзены на волю дажджоў і вятроў. Зараз тут ідзе няспешная праца па рамонце будынку. Як паведамілі мне рабочыя, праз некалькі гадоў тут будзе дом адпачынку «Беларусь-Калія». Адзін з грозаўцаў, Валодзя, сярэдняга веку высокі прыгажун, які працуе прыбіральшчыкам у школе, узрадаваў мяне сваім веданнем роднай гісторыі. Аказваецца, ёсць людзі ў Грозаве, якія ведаюць, што ў палацы быў калісьці паўстанцкі штаб. Хады ёсць падземныя, можаце пайсці туды, тут залезці, а ў цэнтры ў левым клубе вылезці. Так? Да. А в клубе там же был костёл, здесь? Да, мы раньше костёл был, потом церковь зробили, пять куполов стояло, ограда была, с камня выложена. А когда все это разобрали? В 60-х годах. Была церковь, и колокола стояли, все вершались тут, а потом, как пошли тут кошарсить, все ломать. А про 20-й год никто ничего не говорил? Ну, про 20-й год туда как это, второй Грозовский полк был это против большевиков. Так туда кадали, трохи бои шли, потом пошли туда. Семья живет там. А вы это ведаете? Так это ведаем, конечно. А вы ведаете это с расповедов батьков дедов, те уже с книжек там, с газет? Рассказывали. Рассказывали. Да, и Слуцку ж полк робили, то Слуцки там. Слухайте, вы меня узрадовали. Моего ж деда шут на Соловке не сослали. Это большевики. И он со Слуцкого района сам был. Вот, Гольцесы там сторонила есть такая деревня. Так у деда было, как на нашей цены переводят, так 20 гектаров земли было. Хутора начали сносить. Ну то, а дед ни в какой рогом уперся, не пойду за большевиками и все. Так оставили только одну корову. Так все позабирали. Нет, это конечно, як тут жить да не ведет. Я упэўнены, што калі-небудзь на адноўленых сценах палаца з'явіцца памятная шыльда, прысвечаная героям слуцкага збройнага чыну, з пералікам усіх, хто быў уцягнуты ў вір тых грозных падзей. Будзе там і імя Андрэя Майсеевіча Новіка, з чыім сынам Алексеем мы працягваем гутарку пра 20-й год. Двадцать восьмого снежня знесиленные боями учорышние селяне перейшли новую польскую мяжу, были обезброенные уладами суседней краины и помещенные у лягер. Поляки этих повстанцев обезброили их, зброю отняли, и их поместили у лагер там для Белостока. И в тем лагере они дренно их кормили, с того лагеря многие попали в Америку, поехали. В Америку у некоторых были свояки в Америке. Некоторые в Польше остались. Ну, а мой батька и большая из них решили заявиться до дому, бо в этот час была объявлена амнистия за подписью Ленина и Троцкого. Амнистия всем, кто воевал, кто в белых, то у всяких этих формированиях антисоветских. А многие вернулись тогда? Вот. Говорили, и они так говорили, что многие остались. Кто в Польшу, кто в Америку поехал, ты, говорит, разумеешь, и остались. А мы, говорит, поверили Ленину и Троцкому, вот, и вернулись на родину. Ну, и они перешли границу, але тут их арештовали, заперли у Бобруйскую крепость, там еще тримали несколько месяцев. Это в каком году? Это уже в 21-м году. И там их вели следство, вот, дознание. Ты этого ведаешь, а ты это, а вот они один про другого рассказывали. Но про нашу батьку и про многих других никто ничего не сказал дренного. Их отпустили до дома. А его пасля не чапалі? Ой, яшчэ як. Каго ж успаміналі былыя паўстанцы ў 30-тыя гады? Савенко выступал. Вот они говорили, вот Савенко разумный. Я потом уже узнал, кто такой Савенко, и что это был революционер, что это был террорист. СР был, левый СР. Я помню, вспоминали они Чайку. Говорит, Чайка, вот пучок большевикам, списки всех передал большевикам. Вот Чайку... Командир першага слуцкага палка капітан Павел Чайка сапраўды здаўся бальшавікам, але гэта не выратавала яго ад смерці. Ён быў расстраляны ў студзені 21-га. А вось на адрас іншага паўстанца Радаслава Астроўскага, які пры немцах служыў старшынём цэнтральнай рады, знайшлося пара добрых словаў у самога Алексея Новіка, колішняга савецкага партызана. Ён быў чалавек адукаваны, па-першае, па-другое, ён быў і гуманны. Так? Ён вот, як стал прэзідэнтам, дык ён дабіўся таго, што не сталі расстрэльваць партызан. Партызан вяртаўся дадому, і яго не чапалі, а да гэтага немцы гнілі, лютавалі, яны сем'і расстрэльвалі партызанскі і так далі, і так далі. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Дзмітрый Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа па Слуцчыне. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Радыё Свабода. З вамі Дзмітрый Бартосік. Мы працягваем падарожжа па Слуцчыне. Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля. Былы паўстанец Андрэй Новік быў арыштаваны на пачатку калектывізацыі і сасланы ў Казахстан. Гэта яго выратавала ад далейшых рэпрэсій, але не ад смерці. Ён загінуў у 42-м пад Сталінградам. А што ж сталася з астатнімі іграеўцамі? Значыць, наступіў 37-й год. Тэрор, арышты, расстрэлы, слёзы у народа. За адну ноч усё іграева ачысцілі ад гэтых усіх, вот, каторыя былі ў гэтым, удзельнічалі ў гэтым паўстанні. Іх было, наверно, чалавек 10 у іграеве асталося яшчэ. Усіх арыштавалі і невядома, дзе дзеліся. Бацька мой там, у Семіпалатінскі, мінула яго гэта, нувала. Так, а вот дзядзька мой быў, брат майго бацькі, Павел, яго арыштавалі і не дзеліўся. Архів у Мінску ёсць, усе беларускі, і адрас далі. І я напісаў ім пісьмо і папрасіў найти даныя пра майго дзядзьку Павла, Нацыянальны архів Республікі Беларусь. І яны прыслалі пра этого чалавека, пра этого дзядзьку. Значыць, дата рождзення 97-й год, место так і деревня Іграева, Нацыянальны беларус, із крестьян, колхозник, место роботи колхоз, область Мінска, район Слуцкі. Дата арышта. 37-й год, 10-го числа, 10-го месяца. Арыштавалі яго. Код органа, тройка. Характер абвінення. АС агітація. Антисавецкая агітація. Стаття УК. 72-я УК БССР. Міра наказання. ВМН. Вищая міра наказання. Место отбыття наказання. Слуцкая тюрма. Дата гибели 37 год, 10 месяц, 18 числа. Так, дата гибели. Значит, расстрелянный был меньше, через месяц после суда. Вот человек пережил, сколько там в тюрьме ждал смерти своей. Дата реабилитации. 89 год реабилитировали его. Архив КГБ Республики Беларусь. Вот все они, эти 10 человек, которые были арестованы, все они там и погибли. Все они были расстреляны. Но статью им не пришивали, что они удельничали в этом. Лечили, что уже закон, амнистия была. Вот. Так они приписали другое, агитацию, что он агитировал. Он малограмотный человек был. А сами вы как думаете, был у этого хоть некий сенс? Ти не было никакого сенса? Я думаю, что это напраслено было. Напраслено? Никакая лино роли не сыграла. Исторической роли это повстание не сыграло. Оно осталось как вспышка в одну. В районе, там, в одном месте, постреляли один у другого. Вот, ахвяры были напрасные. Я так думаю, я. Каля Грозовского крыжа идзе школьник-подлеток. На крыж нуль увагі, як на давно звыклую деталь краявіду. А вы ведаете что-нибудь про Слуцкое повстанне 20-го года? Тине? Нет. Ничего не ведаете? Да. Мы то... все это не проходим. А то и что там крыш стоит? Не глядели, не читали? Не, у нас это только 5-й класс, еще не дошли. Еще не дошли. А самому неужели не цікаво подойти да почитать, что там на крыжи написано? Озадачаны маім старыкоўскім пытаннем, школьнік пашыбаваў далей. Але ўсё ж не мае рацыі стары Алексей Новік. Не былі і не маглі быць тыя ахвяры дарэмнымі, бо гэта той самы выпадак, калі ўчынак важнейшы за вынік. Дакладней, вынік творыцца штодня. І час, калі беларусы будуць вывучаць Слуцкае паўстанне ў школе, надыдзе. У эфіры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на мясціны Слуцкага збройнага чыну. С вами был Змітер Бартосік. До новых падарожжаў!